Ликуйте, ликуйте, пусть радость будет с нами. Ликуйте, ликуйте, пусть радость будет в нас. Ликуйте, ликуйте, пусть радость будет с нами. Ликуйте, ликуйте, пусть радость будет в нас. Радуйся весь мир, хлебом жив Христовым ты. Радуйся весь мир, живым Божьим словом ты. Ликуйте, ликуйте, пусть радость будет с нами. Ликуйте, ликуйте, пусть радость будет в нас. Ликуйте, ликуйте, пусть радость будет с нами. Ликуйте, ликуйте, пусть радость будет в нас. Пусть радость будет с нами вечно.